Про другие московские тогдашние журналы слышал я только вскользь. Помню, что еще до «Вестника» при «Московских ведомостях» еженедельно выдавался литературный листок под названием «Ипокрены», и что сей мутный, неприметный ручей тек без всякого шума. После, если не ошибаюсь, были и эфемериды, а после еще и «Меркурий», издаваемый Макаровым, про который я уже говорил. Вдруг вздумалось затейнику Макарову II, который первому совсем не было родня, объявить об издании «Амура» под вымышленным именем небывалой княжны Елисаветы Трубецкой. Дорого было пришлось ему расплачиваться за эту совсем неумную проказу. Все Трубецкие восстали, и начальство архивское едва могло дело сие утешить. Эротическими названиями надеялись эти господа привлекать и женщин. Таким образом явилась и шаликовская Аглая, и были читатели, которые дуру эту принимали за грацию. Совсем в ином духе, в ином роде показался, наконец, «Русский вестник». Для успехов более всего нужно умение выбирать время. Когда изданием сего журнала Сергей Николаевич Глинка сделался известен, москвичам начинало уже тошниться от подслащенного рвотного, приготовляемого другими журналистами и их сотрудниками. И любовь к отечеству приметно возрастала с, видимо, умножающимися для него опасностями. Глинка был истинный патриот. Без исключения превозносил все отечественное, без исключения поносил все иностранное. Пусть поныне смеются над такими людьми. Я люблю их непреклонный характер целиком. В обстоятельствах, в которых мы тогда находились, журнал его при всем несовершенстве своем был полезен, даже благодетелен для провинции. Они с Николаем Николаевичем Муравьевым в одно время сделались в Москве основателями двух своекошных военно-патриотических школ. Воины были тогда нужнее всего. Муравьев взялся образовать молодых дворян для пополнения ими великого недостатка в офицерах, чувствуемого в генеральном штабе, и по части артиллерийской и инженерной. Преподавая им высшие математические науки, он вселял в них и высокие чувства народной гордости. Глинка захотел быть просветителем донских казаков и принялся за ум и сердце пылких, диких мальчиков. Довольно грубым, но пламенным и им понятным языком вливал он в них любовь к познаниям и к великому их российскому отечеству. Кто ныне решится на столь славные и бескорыстные подвиги? Кто хвалит их или кто помнит их? Или лучше, кто знает об них? Конечно, патриотизм – это неземная любовь к земному, есть чувство, которое в самом себе находит муку и отраду. Это не поощрять, не награждать нечего. Но все-таки кажется, что совершенное забвение и еще хуже того, строгое наказание не должны же быть следствием сей, по крайней мере, простительной страсти. Один из тех, о коих я говорил, давно забытый, окончил век в сельском уединении. Другой просидел на гауптвахте за неумышленное упущение по цензуре, но скорее за чистосердечную неукротимость свою, что навсегда и положило хранение устам его. Почтенные люди, если после меня в каком-нибудь углу уцелеют небрежно составляемые мною записки, то потому уже почитаю их достойными хранения, что о заслугах ваших скажут они более нас, может быть, благодарному потомству. «Да что же ты ничего не говоришь о сенаторе-кураторе Кутузове?» Скажут мне, что с ним сделалось? Или что он делал? Он отмалчивался, ни с кем не ссорился и оставался представителем и корреспондентом Петербурга. Гораздо опаснее его и гораздо его сердитее был новый противник, который сначала тайно, а потом явно восставал на Карамзина. Он, так же как Изаил, был родом и душою грек, находился профессором истории в Московском университете и назывался Михаил Трофимович Кочановский.